В Южной Корее активизируется всеобщая забастовка рабочих, сопротивляющихся антирабочей политике власти Южной Кореи. 27 сентября забастовку начали представители профсоюза общественного транспорта, а 28 сентября представители профсоюза металлургов и профсоюза медиков. Здесь присутствовали 180 тысяч рабочих. 28 сентября в Сеуле, Инчоне, провинции Кюнги и других 11 уголках Южной Кореи Федерация демократических профсоюзов одновременно устроила всеобщую забастовку. На острове Юи Сеула прошел митинг при участии 16 тысяч представителей Федерации демпрофсоюзов для начала забастовки. А 27 сентября у здания южнокорейского правительства в Сеуле Южнокорейская лига за демократию, жизнь населения, мир, воссоединение и суверенитет страной провела пресс-конференцию, где одобрила забастовку рабочих коммунального хозяйства против применения клика и пакунхе системы годовой денежной премии за успешную работу.